не нужно. Сэр Фюгин, похоже, не заботился о том, что делал его подчиненный, в любом случае, это просто никчемный местный. Мы организуем такие вещи, как только ситуация на этой базе уладится. Поглощение воспоминаний его души поможет адептам быстрее понять ситуацию в этом мире и значительно повысить эффективность своей работы, что выгодно для развития базы. Киаган колебался, глубоко вздохнул и больше ничего не сказал. Пока они говорили, массив души, который рисовал адепт, был завершен. После импульсов белого света, который собрался в массиве, подросток медленно прекратил движение. Его сознание было извлечено из массива, собравшись в белый шар. Адепт на несколько секунд приложил шар к голове, затем открыл глаза и удовлетворенно кивнул. Затем он бросил шар адептам рядом с ним, и вскоре каждый использовал свой дух, чтобы осматривать воспоминания подростка. Более талантливые адепты уже могли свободно говорить на языке здешнего мира. Для этих адептов, обладавших мощными духами, просмотр воспоминаний другой души занял всего несколько секунд. Возможно, вся история жизни этого подростка заняла всего 3-5 секунд их времени. Лаборатория зверей Вуду, наконец, была разрушена, и материал зверей Вуду, который было так сложно добыть, был разоблачен. Несколько заинтересованных адептов начали рыться там, забрав с собой несколько выживших рыцарей-ведьмаков и иссохших трупов рыцарей-чароразрушителей. Что касается остальной части мусора, он был выброшен вместе с кирпичами и камнями. «Сэр, что нам делать?» Улыбка на лице Киахана не исчезла, когда он поклонился и почтительно спросил. «Башня адептов на базе должна быть построена быстро, тебе пока ничего не надо делать. Я отправлю двух адептов, чтобы захватить человеческий город. Ты будешь следить за ними и помогать им в их работе. Будь осторожен, не позволяй посторонним силам беспокоить базу. Это все, о чем я прошу тебя». Закончив речь, адепт Фюгин повернулся и ушел, чтобы собрать подчиненных. Неестественные улыбки висели на лицах. Они потеряли желание говорить друг с другом и просто молча опустили голову, чтобы подумать. Атмосфера была напряженной и мрачной. Когда наступила ночь, 7 человек, включая Грима, прибыли в городок Синего холма. Группа состояла из 5 ветеранов на базе здесь и 2 адептов, которые только что прибыли. Все спрятались и тихо плыли по ночному небу в 300 метрах над землей, глядя на этот шумный человеческий город. Этот город был туристическим местом, известным во всей стране. Более того, он граничит с богатым ресурсами гренландским лесом. В совокупности все эти географические преимущества привели к тому, что город имел очень большую концентрацию богатых и дворян. Они были лидерами коммерческих сетей или знатью, которая пришла сюда развлечься, или художниками, которые давно слышали о красоте этого места. Независимо от того, кем они были, их присутствие в этом городе вызвало большую оживленность и активность, в результате чего ночная жизнь города была яркой и экстравагантной. Из тени города поднималось тощее существо с крыльями. «Господа, я пришел, чтобы по приказу моего хозяина. Пожалуйста, следуйте за мной». Летучая мышь мгновенно превратилась в благородного юношу, почтительно поклонившегося перед адептами. Прежде чем он успел закончить, адепт, возглавлявший группу, поднял руку, и поток пламени врезался в плечо молодого человека, заставляя его визжать от боли. «С этого момента я здесь хозяин. Приведи меня к адепту Мэри». Взгляды каждого дрогнули. Они явно не ожидали, что этот адепт Мюрет, которого послал сэр Фюгин, так смело лишит Мэри позиции руководства здесь. Несмотря на то, что сэр Фюгин сказал им помогать этому адепту Мюрету, безрассудная и грубая манера, с которой он обращался с Мэри, превзошла все ожидания. Киаган посмотрел на Грима. Однако Грим все еще улыбался и смотрел на ночную сцену города внизу, как будто он не знал, что происходит. Парень, который вышел их поприветствовать, был всего лишь порождением вампира. Его положение было даже ниже, чем у кровных рабов, которых Мэри подчинила лично. Столкнувшись с гневом могущественного адепта, он не осмеливался спорить, вместо этого он просил милосердия. Адепт Мюрет махнул рукой и погасил огонь, облегчив часть своего гнева. Парень немедленно превратился в летучую мышь и улетел прочь. Остальные пошли дальше. Местом, где Мэри принимала остальных, оставалось той же спальней, что и в прошлый раз. Хорошо одетые юные дворяне в тени сада, коридорах и углах собрались вместе, чтобы посплетничать. Им было любопытно, кто же эти таинственные гости. Мэри использовала подчинение, чтобы превратить более влиятельных. Другую группу вампиров, состоящую в основном из молодых дворян, она создала с помощью других средств. Что касается порождения вампира с низким статусом, у них даже не было права входить сюда. Адепты вошли под бдительным взглядом многочисленных вампиров в ужасающий бассейн крови, который Мэри специально заказала для себя. Та огромная и экстравагантная кровать исчезла, а ее заменили большим 5-метровым квадратным бассейном с кровью. Мэри отдыхала в бассейне, наслаждаясь службой 4 красивых девушек-вампиров вокруг нее. Одна из них мягко массировала ей руки, а другая держала золотую чашу, ожидая, что она выпьет. Последние 2 кормили Мэри виноградом с зубочисток. В бассейне плескалась на какая-нибудь родниковая вода, а вязкая кровь. Глава 188. Приезд адептов не повлиял на наслаждение Мэри и ее кровавой ванной. Киагану и остальным было все равно. Тем не менее, у Мюрета и Латура, двоих адептов, которых прислали сюда, были мрачные лица. Эти двое уже почувствовали гнев и негодование других адептов по дороге сюда. Но, будучи ветеранами семьи, они презирали эти куски свежей крови. Кучка адептов, которые никогда не испытывали войн, ничем не отличались от цыпленка, который только что научился ходить. Так и что, если они недовольны, разве эти люди осмелятся противостоять приказам семьи? И все же удивление заключалось в том, что, хотя несколько более опытных адептов с ними не конфликтовали, появился крошечный вампир, который продвинулся меньше полгода назад, и публично оспаривал их. «Ты, должно быть, новоиспеченный адепт Мэри, уже получила сообщение сэра Фюгина. С этого момента городом Голубого Холма управляем мы двое. Ты должна отдать нам своих марионеток». Оба адепта переглянулись, и адепт Латур, который был помощником, продолжил разговор с Мэри. Мэри лениво потянулась. Ее снежно-белая кожа и красная вода контрастировали друг с другом, делая ее еще более загадочной. «Город Синего Холма перед вами. Берите его, если хотите. Мне лень думать обо всем этом. Но некоторые из людей здесь мои кровные рабы. Их существование является частью моей власти. Вы же не хотите забрать мои крылья и клыки, не так ли?» Когда она закончила говорить, Мэри фыркнула и с презрением посмотрела на них. «Как ты смеешь противостоять приказам сэра Фюгина?» Адепт Латур был мрачным человеком по своей природе, но его лицо покраснело после того, как его спровоцировала Мэри. «А я сказала что-то другое. Сэр Фюгин хочет, чтобы я сотрудничал с вами, и я готова к сотрудничеству. Пока вы не прикасаетесь к моим подчиненным, можете делать все, что захотите. Я не возражаю. Ты...» Взгляд Латура стал опасным. Перед тем, как они прибыли, они уже получили основную информацию о городе. Объективно Мэри проделала очень хорошую работу, учитывая, как мало времени ей потребовалось, чтобы полностью получить контроль над городом. Она контролировала правящее дворянство города, а также подпольных головорезов. Можно сказать, что большинство критических позиций в городе уже были заменены подчиненными Мэри. В такой ситуации, как они будут контролировать и управлять городом, избегая при этом ее подчиненных? Они должны были пойти и взять под контроль городских охранников и головорезов на улицах один за другим. Это очень контрпродуктивный и трудоемкий метод. Латур был в ярости, столкнувшись с такой явной провокацией. Он все еще находился под воздействием здешних законов, но он не хотел просто терпеть такое отношение от женщины-вампира. Латур взревел, его тощее лицо начало вытягиваться вперед, превращаясь в морду, напоминающую собаку. Черные волосы быстро выросли, покрыв все его тело, клыки, когти, черные волосы, зеленые глаза. Это были классические черты волков, и это разоблачило личность адепта Латура. Он был родословным адептом. Единственное, что еще не было известно, это какой вид магического волка он избрал. Но прежде чем Латур завершил свою трансформацию, брызнул фонтан крови. В следующий момент малиновый силуэт начал сражаться с Латуром. Никто в комнате не стал этому мешать. Каждый поднял энергетический щит и огородился от летящей крови. Огонь на теле адепта Мюрета зажегся, когда он повернул голову и посмотрел на Грима, который широко улыбался. В глазах обоих горели огни. 2 полоски пламени столкнулись друг с другом, оставив искры в воздухе. Фонтан крови упал обратно в бассейн. Мэри стояла, обнажив свои белоснежные ноги. Малиновые доспехи на ее обнаженном теле покрывали ее грудь, плечи и части ниже ее пупка, оставляя большую часть белой кожи обнаженной. На ее руки было 5 порезов до самой кости, которые до сих пор дымились. Это был явно особый эффект когтей Латура. но по сравнению с легкими ранами Мэри, адепт Латур был почти полностью залит кровью. Несмотря на то, что оба они были родословными адептами, родословная вампиров Мэри была искусна в ловкости, а родословная волка Латура была знаменита своей свирепостью. В такой узкой области обе стороны не могли использовать всю свою силу. Таким образом, Латур был явно в проигрышном положении. За несколько секунд Мэри оставила несколько десятков ран на оборотне Латуре. Более того, когда из ран волка текла кровь, красное сияние мерцало на теле Мэри. Черный дым на ее ранах медленно рассеивался, а края ран демонстрировали признаки регенерации. После превращения в оборотня интеллект Латура имел очевидную деградацию. Спровоцированный многочисленными ранами на его теле, его призрачные зеленые глаза покраснели. Он широко раскрыл пасть и тяжело вздохнул. Он слегка присел на задние лапы. В его горле клокотало рычание. На лице Мэри появилась улыбка. Ее большие кожаные крылья летучей мыши раскрылись. Бассейн крови под ней почти кипел. Фонтаны крови поднимались и падали. Кровный туман собрался вокруг нее, как малиновый плащ. Несколько кровных рабов за пределами комнаты начали визжать от гнева. Глаза у них мгновенно налились кровью. Они обнажили клыки. Они запечатали вход и ждали приказа Марии. В мире вампиров у рабов не было выбора, кроме как подчиняться источнику их родословной. Такой контроль даже превосходил большинство заклинаний контракта. «Хватит, остановитесь. Адепт Мюрет больше не мог видеть это. Сэр Фюгин отправил нас сюда, чтобы справиться с проблемой, а создавать больше проблем. Если кто-нибудь еще двинется, они проигнорируют мою власть». Когда он выплюнул последнее слово, все тело Мюрета взорвалось пламенем, превратив его в факел. Температура в комнате мгновенно поднялась до 1000 градусов. Некоторые из деревянных материалов, которые были снаружи, мгновенно затлели, испуская потрескивание. Несколько вампиров, которые были рядом с дверью, не могли выдержать высокую температуру и быстро обезвоживались. Их ранее гладкая белая кожа мгновенно иссохла. Менее чем за 3 секунды их тела впереди были полностью сожжены. Грим щелкнул пальцем, и из его тела появился красный барьер, обволакивающий комнату. Пламя элементия, которое бушевало от тела адепта Мюрета, остановилось. Наконец Мюрет снова посмотрел на Грима. «Ты выбрал огонь, очень редко. Я хочу поговорить с тобой, если будет такая возможность». Затем Мюрет обернулся, посмотрел на Латура и вышел из комнаты. Вампиры, стоящие на страже у двери, отошли по указу Мэри. Они обнажили свои клыки, но не осмеливались напасть на ветерана-адепта. Оборотень Латур зарычал и с трудом подавил свой дикий боевой дух. Поднялся черный дым, и Латур снова стал человеком. Регенеративные способности оборотней были исключительными. Царапины по всему телу исчезли менее чем за 5 секунд. Латур посмотрел на Мэри своими призрачными зелеными глазами, затем повернулся, чтобы взглянуть на Грима, прежде чем тихо вышел из комнаты. Обе стороны закончили на плохой ноте, поэтому, естественно, не было возможности сесть и провести мирную беседу. Оба адепта быстро нашли усадьбу по своему вкусу в 1-5 километрах от города. Они даже не потрудились скрыть свою личность. Эти двое ворвались в поместье, и менее чем через 15 минут они стали новыми владельцами. Первоначальные владельцы поместья были либо мертвы, либо превращены в марионеток. Итак, Мюрет и Латур поселились на окраине города Голубого холма. Мэри тихо приземлилась на краю кровавого бассейна, с удивлением глядя на Киагана и остальных, что головы опустили. «Трусы, не думайте, что я идиотка. Зачем вы их привели сюда? Компенсируйте мне все сегодняшние потери. Даже не думайте, что я позволю вам обращаться со мной, как с идиоткой». На лицах Киагана, Киля и остальных появилась злая усмешка. Впервые они посчитали темперамент Мэри уместным. Справедливые и равные сделки были ключом к обеспечению долгосрочного сотрудничества и выгод. Их личности не подходили для прямого конфликта с этими двумя парнями. Заставить Мэри сделать это вместо них было естественным делом. В комнате началось активное обсуждение. Глава 189. Город Гердуран. Это был солнечный день. Площадь перед величественной мэрией была заполнена толпой. Люди едва ли могли двигаться. Группы городских охранников, вооруженные до зубов, толкали толпу алебардами в руках, гарантируя, что бушующая толпа не войдет в центр площади. Это было начало весны, и легкий ветер еще нес с собой прохладу. Несмотря на это, городские охранники, которые отвечали за поддержание порядка, были очень измучены и потели. Граждане протискивались на площадь. Независимо от пола, они держали в руках букеты красивых цветов. Они хватались за столбы, отчаянно оглядывая горизонт, словно ожидали чего-то, а в синем небе, за исключением нескольких белых облаков, ничего не было. Отряд рыцарей-ведьмаков и отряд стражников губернатора переглядывались, стоя по обе стороны ратуши. Нельзя сказать, что обе стороны были напряжены, но атмосфера по-прежнему была строгой, по сравнению с настроением на площади ниже. Всякий раз, когда взгляды рыцарей на их жеребцах проносились через другую сторону, в их глазах улавливалось едва заметное презрение. А когда они смотрели в небо, в них всплывало волнение. Личного стража великого князя Лингтон можно назвать свирепым и могущественным по сравнению с обычными городскими охранниками. Но кони под ними явно уступали жеребцам ведьмаков, которые обладали огромным размером и свирепостью. И если учесть рунические мечи, разрыв между охранниками и рыцарями был настолько большим, что его нельзя было пересечь. На континенте ведьмаков только те, кто поклялся в своей верности королю и прошли проверку рыцаря, могли получить стандартное снаряжение в виде магических жеребцов и рунического оружия. И эти ресурсы строго хранились в руках центрального правительства. У внешнего мира не было средств для получения жеребцом и рунического снаряжения в больших количествах, в результате чего рыцарская армия стала самой сильной вооруженной силой на континенте ведьмаков. Поскольку большинство рыцарей-ведьмаков считали себя рыцарями, которые служили непосредственно королю, они не признавали авторитет местных дворян. Таким образом, каждый год силы местных дворян имели разногласия с рыцарями. Это привело к тому, что силы местного дворянства и ведьмаков часто вступали в вооруженный конфликт. Ненависть друг к другу стала обычным явлением между местными силами и рыцарями. Однако незначительная вражда между подчиненными не влияла на любезность и хорошие отношения между высшей властью. Длинный стол, используемый для заседаний городского совета, был отодвинут в сторону в яркой и просторной ратуши. Теперь он был заполнен тарелками ароматных деликатесов и напитков. Нежная жареная фуа-гра, стейк, покрытый соусом, золотистый ягненок, который был отлично поджарен. Однако в этот момент никто не обращал внимания на пищу. Все нетерпеливо ждали прибытия важных фигур. У входа в зал почти 100 человек в доспехах рыцарей-разрушителей стояли в две линии, поднимая головы и озираясь. Десятки сияющих рыцарей собрались за ними и тихо переговаривались. По меркам континента адептов сияющие рыцари были ужасающими существами, достигшими второго класса. Но в этот день даже они не были главными героями. Вместо этого они были просто членами толпы, нетерпеливо ожидавшими прибытия истинного героя. Будучи членами второго класса, сила сияющих рыцарей была немного выше, чем у рыцарей-разрушителей. Рыцари-разрушители обычно носили полный комплект рыцарских доспехов. Большая часть их тела скрыта под броней. При двойном сопротивлении рунической брони к физическому и магическому урону защита рыцарей-разрушителей достигала выдающегося уровня. В нескольких войнах против зла на континенте ведьмаков именно рыцари-разрушители встречали заклинания еретиков лоб в лоб. Легко было представить, насколько мощной была их защита. По сравнению с рыцарями заклинаний, броня сияющих рыцарей была в разы меньше. Причудливая броня не была неуклюжей, она делилась. Ее части охватывают только грудь, пах, плечи, руки и другие особо важные части тела. Чтобы обеспечить ловкость и скорость движения в бою, остальная часть тела сияющего рыцаря была покрыта кожаными доспехами или вообще открыта. Если можно было сказать, что рыцарь-разрушитель освоил простое вооружение рунической энергией, сияющий рыцарь достиг уровня использования рунических энергий для повышения физической силы. На некоторых частях брони были загадочные узоры внутри. Когда они встречали врага, им нужно было только активировать эти рунические массивы, чтобы извлечь энергию из энергии руны, превратившись в мощного рунического рыцаря. Причина, по которой их называли сияющими рыцарями, заключалась в том, что их тела излучали мягкое свечение, подобно руническому оружию, когда они наносили рунические энергии на тело. В этот момент они были в основном магическим оружием в форме человека. Разве магический меч нуждается в защите и броне? Конечно, нет. Все, что нужно, это атаковать, атаковать, атаковать. Толпа нетерпеливых людей была там с рассвета, но ни один человек не был недоволен. Даже великий князь Лингтон, который всегда был спокойным, ходил по мэрии и иногда смотрел на небо. Было очевидно, что главный герой сегодняшнего приветственного праздника был чрезвычайно важным человеком, так что даже великий князь Лингтон его очень ждал. Наконец, среди тревожного ожидания раздался звон колокола в сторожевой башне. Все были в восторге. Они положили руки на лоб и посмотрели на запад. Они пришли. Они действительно пришли. Сегодня был яркий солнечный день, и на краю горизонта вдали появились две крошечные черные точки. Менее чем за 2 минуты две черные точки постепенно увеличивались. Вдали раздался рев дракона, заставив всех занервничать. Но прежде чем они смогли выяснить источник этого странного и необоснованного страха, две черные точки уже появились над городом Гердуран. Их огромные и массивные тела показались перед толпой. Это были два ужасающих зеленых дракона длиной 20 метров, включая длинный хвост, покрытый костными шипами, общая длина составляла 30 метров. Как у аллигаторов, у них были челюсти, заполненные острыми зубами. Слои тонкой изумрудной драконьей чешуи покрывали каждый дюйм их тела. Когти были толстыми, а острые края сверкали холодным светом. Зеленый дракон обычной материальной плоскости имел только одну пару крыльев, но зеленые драконы этой плоскости имели две пары крыльев. Это, несомненно, давало им еще более ужасающую скорость полета. Когда гигантские тела зеленых драконов кружили над площадью, ослепительные глаза драконов опустили взгляд на толпу внизу. Они подняли головы и испустили громкий крик, который потряс небо и землю. В толпе на площади внезапно возникло волнение. Многие пугливые женщины и дети закричали, создавая хаос в толпе. У драконов, похоже, было странное отношение к созданию хаоса, поскольку на мгновение в глубине из глаз что-то промелькнуло. Они были явно довольны своей работой. На одном из драконов сидел Джефферсон. Как один из трех рыцарей драконов на континенте, Джефферсон ездил на зеленом драконе Индре и посетил бесчисленные человеческие города. Каждый раз, когда он видел толпу, зеленый дракон, недавно достигший зрелого возраста, делал что-то подобное. Джефферсон похлопал его по шее и дал сигнал клыку, который был на другом драконе. Два зеленых дракона нырнули вниз и приземлились на пустое пространство в центре площади. Ветер, созданный крыльями гигантских драконов, был сродни маленькой буре. Толпу около центра сдуло. В мгновение ока исчезли цветы и шляпы с голов людей. Толпа долго ждала. Теперь, когда они увидели этих драконов, подобных горе, все были так напуганы, что затаили дыхание. Дворяне вместе с рыцарями, которые ждали в ратишу, вышли, приветствуя двух великих рыцарей-драконов. Атмосфера внезапно стала оживленной. Тем не менее, когда обе стороны обменивались рукопожатиями, несколько человек в капюшонах, стоящие в переулке, наблюдали за событиями с жадными и пылкими взглядами. Когда все вошли в ратушу, фигуры в капюшонах обменялись взглядами и тайком скользнули в другую аллею. Появились не только сияющие рыцари, даже рыцари-драконов. «Мы должны сообщить эту информацию госпоже Мэри. Хорошо, я пойду. Остальные оставайтесь и продолжайте следить. Если эти два рыцаря-драконов совершат какие-то движения, мы должны сообщить об этом. Да будьте осторожны». После быстрого разговора фигура воспользовалась волнением в городе и выскочила из города Гердуран. Когда она добралась до места, где никого не было, она превратилась в летучую мышь и отправилась в город Голубого холма. Глава 190. Банкет продолжался. Привлекательные благородные дамы, одетые в прекрасную одежду, девушки, застенчивые, как оленята, а также соблазнительные и заманчивые красавицы. Эти прекрасные женщины, которые обычно были недосягаемы и холодны для большинства женихов, стекались к Джефферсону, либо хихикая, закрывая губы своими шелковыми веерами, либо краснея, пытаясь подойти к нему, либо пуская соблазнительные взгляды издалека. Хотя красавицам здесь было далеко до тех, что были в королевском дворе, их было много, каждая со своим призывом, как цветы, ожидающие, когда их сорвут. После долгих усилий Джефферсон сумел освободиться от дам и встретился с дюжиной сияющих рыцарей, которые терпеливо ждали в секретной комнате позади ратуши. «Вери, скажи мне, как идет подготовка?» Когда он вошел в комнату, слабая улыбка на лице Джефферсона исчезла, сменившись плотным намерением убийства. После приветствия Джефферсона и поклона, сияющие рыцари заняли свои места. Вери, который отвечал за операцию, встал, чтобы объяснить свои успехи. 7 рыцарей из города Готланд, 11 рыцарей из города Кабар, 8 рыцарей города Шеффер. На данный момент рыцарей ведьмаков, сплотившиеся в городе Гердуран, насчитывается 1513 человек. Лагерь расширяется. Поставки и оборудование поступают своевременно. Реорганизация и обучение войск контролируется рыцарем Гактом. Рыцари-авангардисты, возглавляемые Нинтером, и прибыли в город Голубого Холма. Пока никакой информации от них. Таким образом, Джефферсон внезапно прервал отсчет Вири. Как долго прошло с тех пор, как Нинтер ушел? 7 дней. Вири задумался, прежде чем заговорить. Они отчитывались 3 дня назад, когда добрались до города Голубого Холма. Кажется, они обнаружили там что-то странное. Пошлите людей, чтобы как можно скорее связаться с ними. Убедитесь, что они не зашли слишком далеко. Возможно, вы слышали о вторжении. И это не какое-нибудь существо, случайно зашедшие в нашу плоскость. Это мощная материальная плоскость. Чтобы избежать их, мы должны преследовать их и не дать пустить здесь корни. Рыцарь дракона 3-го класса был почти самым мощным существом в этой плоскости. Слова Джефферсона, несомненно, обладали огромной властью. Таким образом, многочисленные сияющие рыцари переглянулись, их умы были полны шока и страха. Наконец, Вьери задал вопрос. «Сэр Джефферсон, мы знаем, из какой плоскости захватчики. Не имеет значения. Все, что вам нужно знать, это то, что их плоскость более высокого класса, чем у нас». Джефферсон тоже был взволнован. «Если они не из тех ужасающе больших плоскостей, бояться нечего. Это наш мир. Даже если им удалось пробиться сюда, они все еще подвержены подавлению законов и не могут проявить большую часть своей силы. И не забывайте, сэр Уиллис обладает силой 4-го класса, предел этой плоскости». Сияющие рыцари кивнули, соглашаясь со словами великого рыцаря Джефферсона. Пределом мощности этой плоскости был 4-й класс. Ни один аутсайдер не может превышать этот предел. Даже если бы злоумышленник обладал силой 4-го класса, как только он ворвался бы в эту плоскость, он был бы подавлен и ослаблен законами плоскости. Что они могут? Рыцари имеют преимущество на своих родных землях. Если бы дело дошло до битвы, у них всегда было преимущество по сравнению с нарушителями. Это была единственная утешительная мысль всех присутствующих. Но пока эта группа рыцарей вела обсуждение, 4 черные тени бесшумно парили по ночному небу над замком. Летучие мыши медленно ползли до комнаты, в которой были рыцари. В конце концов, это была нация рыцарей. Их контроль и применение эрканологии по-прежнему были поверхностными во всех аспектах. Если бы это был мир адептов, защитная решетка полностью бы покрывала секретную комнату. Однако эрканология здесь почти не применялась. Таким образом, поскольку рыцари собрались, чтобы провести их тайную встречу, их основным средством безопасности было наличие рыцарей-ведьмаков, стоящих на страже. Несомненно, они смогут остановить большинство средств шпионажа из внешнего мира. Но когда их врагами были не люди, а кучка таинственных адептов из другой плоскости, их охраны было недостаточно. Даже ведьмаки, с их бдительностью и острыми ощущениями, не могли обнаружить летучую мышь, когда она перестает бить крыльями. Увидев, что один из компаньонов успешно приземлился поверх секретной комнаты, оставшиеся летучие мыши полетели к площади перед замком. Далеко, даже на расстоянии километра между ними, они все еще могли ясно видеть 2 гигантских зеленых драконов, лежащих на ярко освещенной площади. Прямо сейчас на площадь ехало несколько тележек. Тележки не были загружены зерном, фруктами или овощами. Вместо этого они были наполнены крупным скотом, издающим скорбные крики паники и страха. По внешнему виду, это был зверь-черост, которого выращивали жители этой плоскости, ПА, своеобразное существо, похожие на домашних свиней на земле. Возможно, потому, что они чувствовали запах злобного дракона, существа на вершине пищевой цепи, коровы, козы и черосты начали паниковать. 2 зеленых дракона мгновенно подняли свои тонкие шеи, когда услышали крики еды. Их большие пасти слегка открылись, светло-зеленая слюна сочилась между их хрустально-белыми клыками. Их слюна была явно кислотой, она капала на пол и оставляла крошечные отверстия в каменном полу. 2 зеленых дракона не могли сдержать своего голода. Они мгновенно встали с пола и прыгнули в сторону телег. Одним укусом они раздробили деревянные телеги и вытащили домашних животных, прижимая их когтями и разрывая. Несмотря на то, что зеленые драконы были магическими существами высшего уровня, они по-прежнему были дикими зверями. Таким образом, вид их кормления был чрезвычайно диким и кровавым. Водитель телеги быстро спрыгнул и отбежал, когда увидел дракона. Если бы он был чуть медленнее, его либо зашибло бы телегой, либо он стал бы десертом драконов. Было видно, насколько драконы придирчивы к еде. Они собирали только самые толстые и сочные части тела. Они накалывали мясо на коготь и откусывали, где надо, отбрасывая остальную часть тела, которую они не хотели. Весь процесс был поистине кровавым и жестоким. Всего через несколько минут, когда-то аккуратная и чистая городская площадь превратилась в кровавую бойню, наполненную зловонием крови и усеянную разорванными останками домашних животных. Конечно, те немногие крошечные вещи, парящие над темным горизонтом, не избежали мощного обоняния зеленых драконов. Зеленый дракон из Андер поднял голову, глядя на жуков, слегка излучающим следы темноты, с янтарными глазами. После нескольких минут болезненных размышлений он отказался от желания лететь и охотиться на них. Это было всего лишь несколько крошечных слабаков, излучающих слабое количество темного потока элементия. Они, вероятно, не причинят никакого вреда этому человеческому городу. Более того, его хозяин неоднократно предупреждал его не охотиться в городах. Таким образом, Изандр быстро забыл о раздражающих жуках и сосредоточился на том, чтобы насладиться предложением людей. Это был первый раз, когда вампиры появились в плоскости рыцарей, иначе зеленый дракон Изандр не отпустил бы их так легко. Если бы зеленый дракон мог услышать разговор вампиров в километре, он превратил бы их в пыль, даже если он должен был преследовать их до конца всей земли. Не ожидал, что эти зеленые драконы будут есть пищу, предлагаемую людьми. Да, это может быть наш шанс. Да, это должно быть благословение предка нашей крови. Эти две гигантские ящерицы такие идиоты. Поторопитесь и сообщите нашему уважаемому предку и попросите ее найти какой-то мощный яд. Если мы выведем из строя этих зеленых драконов, у нас будет возможность попробовать кровь дракона. Изобретательно. Оставайся и смотри, я пойду расскажу об этом. Вампир летал по темному ночному небу, внимательно следя за каждым действием зеленых драконов. Вскоре, летучая мышь улетела в направлении города Голубого холма. Однако в этот момент великий герцог Лингтон также проводил тайную встречу со своими подчиненными в другой секретной комнате замка. «Разве мы до сих пор не выяснили их цель?» – нахмурился великий князь Лингтон. «Нет четкой цели», – генерал-ветеран, одетый в золотые доспехи, покачал головой и сказал, «может быть, они сами не уверены, какова их цель, но я лично вышел за пределы города и видел их базу, которая постоянно расширяется. И эта база может вместить 3000 ведьмаков как минимум», — сказал молодой генерал. 3000? Много. Боже, 3000 ведьмаков. Даже во время последней войны против еретиков было не так много рыцарей. Мы не можем позволить им так продолжать. Даже с нынешними числами рыцарей они уже представляют серьезную угрозу для нашего города Гердуран. Сколько еще войск мы можем найти в окрестных городах? Великий князь Лингтон спокойно спросил. В городе Гердуран в настоящее время находится 20 тысяч охранников. Если мы включим ваши 10 тысяч персональных охранников, мы сможем поддерживать численное преимущество примерно 25-1 против рыцарей. Но если их число будет раст, сэр, вы должны знать, городская стража против рыцарей с численным преимуществом менее 20-1, ничем не отличается от отправки их на смерть. Ветеран был прав, они должны обладать абсолютным численным преимуществом. Ставить обычных людей против сверхмощных рыцарей-ведьмаков – безнадежное дело. Никто не пойдет против такого числа ведьмаков, рыцарей-чароразрушителей, сияющих рыцарей и рыцарей-драконов. Прямо сейчас каждый мог лишь молиться, чтобы клинок рыцарей не был направлен на них. Глава 191. Почти рассвет, Мэри пробралась в город Гердуран. Помимо ее армии кровных рабов и недавно обращенных, три адепта Грим, Кеган, а также Феррер, последовали за ней в город. Они ворвались прямо в особняк дворянина, ближайший к городской площади. Менее чем за 8 минут они полностью овладели всеми 50 жителями во всем особняке. Если бы аутсайдеры не могли обнаружить какие-либо аномалии, более эффективным методом было бы убить этих жителей. Им пришлось взять с собой Феррера, который умел готовить зелья, чтобы он превратил жертв в послушных марионеток, используя порошок потери сердца. Феррер звучало как женское имя, но, по правде говоря, владелец имени был огромным мужчиной. Как-то в одном из разговоров Киаган упомянул, что Феррер был женщиной, когда продвинулся до адепту. Он стал мужчиной после одного эксперимента. Конечно, речь шла только о внешности Феррера. Что касается гендерной идентичности и анатомии Феррера, не было никакого способа узнать это. Во всяком случае, Гримм и остальные не интересовались этим. Гримм отчаялся, когда дело дошло до адептов. Среди них не было нормального человека. Страсть и жажда, с которыми адепты преследовали знания, были не меньше, чем страсти великих ученых на Земле в предыдущей жизни Гримма. Однако, хотя ученые на Земле обладали гениальными мозгами и бесчисленными удивительными идеями, большую часть времени они проводили в своих лабораториях, не в состоянии превратить различные инновационные и невероятные идеи в реальность. Таким образом, ученые на Земле много думали, но почти никогда не приводили свои мысли в действие. Ограниченные в силе, а также в финансах, их идеи оставались только мечтами. Но у адептов этого мира все было иначе. Они были как группа освобожденных безумных ученых, не только обладающая безумием ученых, но и способностью превратить свое безумие в реальность. Последний тип был самым страшным. Первое, что группа сделала после того, как поселилась, создала скрытый барьер внутри особняка и использовала сильные заклинания, чтобы скрыть очевидный поток элементия, излучаемый из их тел. Затем они засели в своих комнатах, чтобы шпионить за двумя зелеными драконами, свернувшимися на площади. Гримм снял свою черную мантию и переоделся в одежду охотника-дворянина, в которой легко было передвигаться. Это было, чтобы не бросаться в глаза. Наряд был облегающим, его надевали дворяне, когда выходили на прогулку или охотились. Нижняя половина – кожаные штаны, предназначенные для верховой езды. Верхняя половина имела два ряда пуговиц спереди, очень похожи на облегающие жилеты с земли в предыдущей жизни Гримма. Гримм был 2 метра в высоту. В таком костюме и с длинными малиновыми волосами, спадающими на его плечи, он выглядел великолепно. В конце концов, он не так давно стал адептом. Он еще не был извращен злобными заклинаниями адептов. Таким образом, переодевшись, Гримм мгновенно превратился в красивого молодого дворянина. С другой стороны, Мэри оделась в ярко-красное муслиновое платье. Она была такой же соблазнительной, как бутылка ароматного вина. В таком одеянии они оба очень сочетались. Однако два других адепта выглядели очень неестественно, когда они переоделись. Взгляд адепта был слишком сильным. Жестокий вид адепта не скрыть. Но ни Киаган, ни Феррер, похоже, не заботились об этом. Они посмотрели на Гримма и Мэри, и злобная улыбка промелькнула у них на лицах. Эти два сопляка недавно продвинулись к адептам. Они все еще проявляли слишком много человеческих эмоций, слишком много страсти. Настало время потакать разврату и погрузиться в удовольствие. Только когда они испытают почти столетие превратности жизни, насладятся властью и красотой, которые человечество могло предложить, они, наконец, поймут, что бесконечное знание – единственное достойное преследование в долгом путешествии адепта по жизни. Таким образом, когда они увидели Гримма и Мэри, они вспомнили свой период разврата и снисхождения к себе, когда они пробились на уровень адепта. Выражения на их лицах были действительно странными. У Гримма не было настроения размышлять о странном поведении двух пожилых адептов. Он подошел к большому деревянному окну и отодвинул занавеску. Гримм молча оценил большой зеленый расплывчатый контур вдали. Поскольку он не мог свободно использовать здесь заклинания, Гриму пришлось полагаться на способность пассивного исследования чипа, чтобы спокойно прочувствовать силу зеленых драконов. «Ну что, нашел что-нибудь?» Киаган подошел к окну. «Это едва зрелые зеленые драконы. Один – самец, а другая – самка. Что касается их силы, отсюда не увидеть». Гримм поморщился. «Ясно, что сила зеленых драконов была самой важной вещью, которую он должен был выяснить. О, ты смог определить пол?» Киаган протер глаза и пристально посмотрел на драконов. Но все же, единственное, что он мог видеть, это идеальные и плавные линии изумрудных чешуйчатых тел. Никаких отличительных характеристик. Гримм издал неловкий смешок. Не стоит сразу искать очевидные гендерные характеристики. Нужно посмотреть на рога. Тот, что слева имеет большие рога, это самец. С правой стороны у дракона более короткие и тонкие рога, а также они немного изящнее. Эта самка. Киаган еще раз посмотрел на драконов. Как и ожидалось, ему удалось обнаружить эти крошечные различия. «Это ты в книгах вычитал?» – спросил потрясенный Киаган. «Это в 7 главе 3 тома о гигантских драконах. Были также описания в энциклопедии по драконам, а также…» – серьезно отвечал Гримм. «Подожди, подожди, где ты взял все эти книги? Неужели ты планировал отправиться убивать драконов?» Киаган был настолько ошеломлен, что широко раскрыл рот. «Это я читал в библиотеке башни подземного мира. Я просто это запомнил». Киаган наклонил голову и посмотрел на Гримма, как на монстра. Он пробормотал: «Маленький засранец, у тебя феноменальная память, ничего не понимаю». Затем он спросил: «Раз определил пол, можешь рассказать о силе? Даже их детеныши обладают способностью уровня адептов, а эти драконы уже подростки, поэтому их класс должен быть выше второго, но учитывая, что они еще молоды, и отсутствие элементия в этой плоскости, они, должно быть, еще не достигли третьего класса. Уровни их мощности, вероятно, чуть выше второго уровня или в середине». Киаган кивнул. Несмотря на то, что двум зеленым драконам до сих пор не удалось достичь шокирующего третьего уровня, их силы второго класса было достаточно, чтобы перевернуть их четверых. В общем, двух зеленых драконов было достаточно, чтобы уничтожить базу адептов. Мэри открыла дверь и вошла в комнату. «У нас все получилось. Они на кухне внизу». Мэри прикрыла нос и махала рукой. «Такая вонь. Я трогать это дерьмо не буду». Феррер слегка улыбнулся и повернулся, чтобы покинуть комнату. Драконьих фекалий люди всегда избегали. Для мастеров зелий, таких как Феррер, они были порядочным ингредиентом. Более того, разве они притащили его сюда не для того, чтобы он сварил зелье, специально предназначенное для драконов? Драконы, имеющие сильное телосложение и исключительное магическое сопротивление, будут невосприимчивы к большинству заклинаний. Обычные яды и парализующие вещества также не будут иметь никакого эффекта. Таким образом, попытка убить их ядом была лишь из области фантастики, но использовать это для выведения их из строя на какое-то время было еще возможно. Внешние проклятия и заклинания не имели возможности проникнуть сквозь чешую зеленых драконов. Естественно, арбалеты и кинжалы были еще менее эффективны. Использование яда на драконах – очень ненадежная тактика в большинстве ситуаций, но здесь это было наиболее подходящим вариантом. Чтобы обеспечить жизнь двух зеленых драконов, ратуша специально наняла группу нищих, чтобы позаботиться о них. Транспортировка свежего скота, очистка от остатков еды, а также фекалии. Эта работа была чрезвычайно опасной, и большинство крестьян никогда бы на такое не пошло. Это были нищие, которые были готовы сделать что угодно за ложку риса. Таким образом, Мэри отправила нескольких подчиненных вампиров, чтобы подкупить нищих слуг большими деньгами и тайно стащить фекалии и слюну зеленых драконов. С этими вещами профессиональный мастер зелий Феррер мог сварить зелье против этих драконов. Феррер установил маленькую секретную комнату внизу, чтобы сосредоточиться на зелье, в то время как Мэри разослала большое количество подчиненных вампиров по всему городу, чтобы собрать информацию о внутренней работе Гердурана. С другой стороны, Грим и Киаган стояли на страже у окна, молча наблюдая за зелеными драконами. Операция была назначена на сегодня вечером, поскольку информация показала, что будет еще один крупномасштабный сеанс кормления до полуночи. Поэтому, если у них были какие-то планы, они должны были действовать. Тем не менее, как только наступили сумерки, на площади что-то случилось. Один из рыцарей драконов вышел из замка. Попрощавшись, он прыгнул на одного из драконов и поднялся на небо, полетев на восток. Именно там и был город Голубого холма. Глава 192. Два зеленых дракона. Один улетел, другой остался. Это, безусловно, облегчает ночную операцию. Тем не менее, дракон, который улетел, оставил плохое предчувствие. Место, куда пролетел противник, скорее всего, было городом Голубого холма. Более того, это был зеленый дракон второго класса и рыцарь дракона третьего класса. Эта комбинация восполнила слабость рыцарей. Если что-то случится с базой адептов или городом, их предыдущие усилия будут совершенно напрасны. Таким образом, Мэри выскользнула из города Гердуран и произнесла заклинание, чтобы связаться с тремя оставшимися адептами в городе Голубого холма, отправив информацию о драконах и рыцарях. Исходный план охоты продолжался. Скорость полета дракона была чрезвычайно быстрой. Если что-то действительно произойдет в городе Голубого холма, было бы бессмысленно спешить. Поэтому почему бы не остаться здесь и не продолжить план? С их продуманной стратегией охота на зеленого дракона должна была окончиться удачно. С этой мыслью они собрались в последний раз в особняке, прежде чем покинуть его. Зеленому дракону Рисане было скучно. Как дракону подросту женского пола, Рисане было 118 в этом году. Это был срок жизни дракона, где он был самым активным и энергичным. Поскольку она была вдали от скалы дракона менее 6 лет, у Рисаны еще не было времени, чтобы создать логово, принадлежавшее исключительно ей. Царство рыцарей построило для нее роскошный и величественный дворец и наполнило ее кварталы блестящими золотыми монетами. Но не было никаких сокровищ, которые действительно привлекали ее внимание. За эти 6 лет у нее не было возможности вылетать, чтобы грабить. Большую часть времени она могла только спать, свернувшись во дворце, чтобы убить время. Ее дни были скучными. Это был континент, управляемый людьми. На всем континенте были разбросаны все виды крупных и малых городов. Сокровища этих мест пленили дракона. К сожалению, в большинстве этих человеческих городов были владельцы, и они находились под защитой и опекой королевства рыцарей. В королевстве рыцарей было много ужасающих могущественных существ, которые наводили ужас на драконов. Чтобы получить богатство и авторитет, принадлежавшие ей, Рисана, которая только что достигла совершеннолетия, ответила на призыв великого рыцаря Клыка, став контрактным партнером могущественного рыцаря 3-го класса. Рисана услышала от Клыка, что на этот раз предстоит отправиться в Гренландский лес в крестовый поход против злых захватчиков. Рисану это не интересовало, ей не хотелось беспокоиться об этих крошечных насекомых. Кем она была? Она была Рисаной, самым молодым, самым красивым, самым мощным зеленым драконом 2-го класса за последние 100 лет истории драконьей скалы. Молодые драконы, которые преследовали ее, могли заполнить всю долину. Стихи, восхваляющие ее красоту, можно было читать 3 дня и 3 ночи подряд. Человеческие рыцари, которые завидовали ее могуществу, могли образовать горы и моря, но теперь она могла только свернуться калачиком на холодном, мокром каменном полу, и время от времени поигрывать когтем с трупом одного из слуг. Это был очень неудачливый парень, попавшийся Рисане, когда она была в плохом настроении. Рисана лишь выдохнула светло-зеленый ядовитый туман, который изувечил парня. Этот несчастный еще мог бороться, и дергался на земле, но после того, как Рисана выпустила еще 2 ядовитых вдоха, он остановился. Другие рабы, служащие ей, дрожали от страха. Отвратительный запах мочи исходил от одного из них. Рисана ударила своим колючим хвостом, и жалкий парень превратился в мясную пасту. Скучая, она размышляла о том, чтобы убить другого человека. Но тут раздался звук колес тележки. Скорбные крики скота не прекращались. Время кормежки, этот зеленый дракон, который вчера уже пировал и не был слишком голоден, без настроения озирался. Рисана подняла кончик ее носа и понюхала. Мгновенно она выпрямилась, и ее большие глаза нацелились за одну из телег. Это была кучка тощих коз. Это одомашненные животные, разведенные для еды, поэтому вкус их мяса был менее вкусным, чем у диких коз. Но зеленый дракон почувствовал запах драконьего фрукта на одном из козлов. Это уникальная ягода, которую любили драконы. Их маленький размер не играет никакой роли. Эти плоды имеют особую способность опьянять гигантских драконов и вызывать у них галлюцинации. Конечно, эффект был не столь очевидным на других живых существах и был ограничен главным образом драконами. Таким образом, это был плод, который нужно садить рядом с любой скалой или долиной дракона. Гигантские драконы никогда не умели заботиться о таких хрупких растениях. Более того, у них был зверский аппетит, и количество, которое они поглощали каждый раз, было шокирующим. Гигантские драконы обычно порабощали несколько более слабых рас, чтобы они приводили в порядок их логово, охраняли их территорию и, прежде всего, заботились о садах драконов. Рисана не ожидала унюхать запах этих плодов за пределами долины драконов. Где этот козел их нашел? Все еще имея вопросы, Рисана опустила большую голову и открыла пасть. Своим гибким языком она затащила ту козу в пасть и уже начала жевать. Интенсивный запах крови козы принес с собой оттенок драконьего фрукта. Однако при более тщательной дегустации это показалось странным, как если бы какая-то другая таинственная субстанция смешалась с кровью козла. Это чувство было несколько странным. Глаза зеленого дракона широко раскрылись. Что-то не так, казалось, что она больше не может чувствовать свой язык. Когда она поняла это, интенсивное чувство паралича быстро распространилось через пасть и быстро разожгло живот. Рисана больше не могла поддерживать ее тяжелое тело дракона. С громким ударом ее тело упало вниз. 4 человека, скрывающихся в особняке дворянина, не смели задерживаться, увидев, как зеленый дракон упал. Они сразу же бросились к нему. Адепт Феррир, который был мастером зелий, действительно специально усилил эффект для дракона. Но попытка полностью вывести из строя зеленого дракона 2-го класса такими сырыми материалами, особенно дракона с ядом, была всего лишь мечтой. Яд, созданный адептом Фирером, мог парализовать зеленого дракона на 3 минуты. Если они не смогут найти способ убить зеленого дракона за эти 3 минуты, тогда никто из них не избежит преследования разозленного дракона. Первым, кто достиг зеленого дракона, был Грим. Хотя у Мэри была максимальная скорость среди их 4, огненная колонна, идущая к небесам, появилась в середине площади, и пламенный демон, в которого Грим превратился, вышел из огня со злой ухмылкой на лице. С быстрым взмахом скипетра огненного лорда появилось огненное божество. Он огляделся, взревел и направился к городским охранникам, стоящим на площади. Это не конец. Грим шагнул вперед, и свиток Вуду автоматически развернулся в его руке. Мощное заклинание огня мгновенно формировалось каждый раз, когда пергамент останавливался на странице. Заклинание стреляло в зеленого дракона. Только что прогремел дикий взрыв огненного чдра, и в небе взорвался еще один столб красного пламени, в центре которого находился зеленый дракон. Огонь едва утих, когда другой шар из магмы врезался в тело дракона. Когда 3-метровая форма Грима прибыла перед зеленым драконом, все 5 мгновенных заклинаний, хранящихся в свитке Вуду, были израсходованы, в результате чего все вокруг тела зеленого дракона превратилось в пылающее море магмы. Помимо мощного повреждения огнем, 5 заклинаний Грима также имели огромный физический урон. Свернутое тело зеленого дракона было черным. Даже земля, на которой он был, опустилась вниз, словно метеор сформировал там кратер. Однако даже после того, как он подвергся бомбардировке таких жестоких заклинаний, тело дракона Рисаны все еще не показывало слишком много признаков урона. Чешуя была покорежена, но защита дракона, которая были устойчива к магическим и физическим атакам, по-прежнему отклоняла большую часть урона от заклинаний Грима. Грим отбросил свиток Вуду, увидев, что эффект от заклинаний был не очень хорошим. Он бросил ядро элементия огненного лорда, а затем громко взревел, пламя по всему телу собираясь в клинок. В то же время на площади появилась тень Мэри. Малиновый длинный лук в руке мгновенно вырисовал полную луну, стрела с малиновыми рунами, таинственно плавающими вокруг нее, сформировалась на тетиве. Когда ее внушительная аура и сила достигли своего пика, Мэри издала крик. Кроваво-красная стрела превратилась в вспышку и сразу же погрузилась в грудь зеленого дракона. Тело зеленого дракона было полностью покрыто изумрудными чешуйками. Однако, хотя чешуя на позвоночнике и боках была самой толстой, на горле, животе и нижней части шеи она была тоньше. Бомбардировка Грима фокусировалась на этих местах и уже немного повредила дракона. Под чешуей открылась ярко-красная плоть. Стрела погрузилась в ту часть, где больше не было чешуи. Кровавая энергия взорвалась во плоти зеленого дракона. Из живота дракона внезапно вылился фонтан крови. В липком бассейне крови можно было увидеть органы, куски мяса и пурпурно-черную кровь дракона. Несмотря на то, что ее тело было парализовано, зеленый дракон Рисана издавал печальный стон. Призыв к помощи был очевиден. В это время Кеган, окутанный черным дымом, и Фирер, у которого выросла пара зеленых крыльев, также прибыли на поле битвы. С другой стороны, многочисленные вампиры, которых привела Мэри, превратились в рой кровососущих летучих мышей. Их целью была городская стража рядом с площадью. Глава 193. Всего за 14 секунд Грим и Мэри завершили свой первый раунд нападений на зеленого дракона. Эти атаки нанесли ему огромный урон. Если подобный урон нанести сияющему рыцарю, вероятно, этого было бы более чем достаточно, чтобы серьезно ранить его. Однако, для такого массивного тела это была легкая травма. На 15-й секунде Киаган и Феррер взяли инициативу и начали второй раунд атак зеленого дракона. Между тем, Грим и Огненный Лорд собрались вместе, чтобы разжечь крупное заклинание огня. Один за другим летучие мыши окружили площадь. Каждый раз, когда они видели движение охранников города, они бросались на них с пронзительным визгом. Еще в воздухе они превращались в их человеческие формы. Огненное божество, которое призвал Грим, главным образом полагалось на огненные заклинания. Против магического сопротивления зеленого дракона это было практически бесполезно. Поэтому Грим отправил его на внешний край, чтобы бомбардировать здания вокруг них и закрыть пути, которые вели к площади. Грим и Феррер смогли успешно завершить второй раунд нападений на зеленого дракона. Как у мастера зелий, у Феррера были секретные кожаные мешочки, спрятанные в его одеянии. Он парил над зеленым драконом, заживая в руках пузырьки и пробирки. 5 флаконов упали на изящное тело дракона Рисаны. Они разбились, и кусочки серого дыма охватили часть тела дракона. Серый дым вел себя как живое существо. Он не рассеивался, а собрался вокруг зеленого дракона. Чешую стало разъедать. Изумрудная чешуя стала серого цвета, прежде чем превратиться в бесцветную. Без защиты чешуи серый дым соприкасался с плотью внизу, и сразу же раздался звук испепеляющейся плоти. Еще три пробирки были сброшены на рога, а также на спину. Несколько темно-бордовых ореолов начали мерцать над телом дракона. Несмотря на то, что мощное тело сопротивлялось большей части проклятий, некоторым их эффектам все же удалось проникнуть в зеленого дракона. Даже пламя гнева в его больших глазах немного потухло. Ферер не пытался приблизиться. Вместо этого он остался в воздухе на своих ветряных крыльях, беспрестанно бросая в дракона всевозможные зелья. Каждый флакон создавал уникальный магический эффект, когда он разбивался. Ферер также вызвал кровососущую лозу и кровавых змей из своих пузырьков, и они пробрались в тело зеленого дракона, чтобы нанести вред его плоти. Что касается Киагана, его атаки были еще более странными. Он бежал к кровавой травме на животе зеленого дракона. С криком он укрепил свою правую руку заклинанием заострения и заклинанием прокола, а затем яростно сунул ее в плоть. Зеленые драконы обладали очень твердой плотью. Даже без защиты чешуи она была такой же прочной, как заколдованные кожаные доспехи. Таким образом, Киаган сунул руку только до запястья. Более того, рука Киагана вступила в контакт с мышцами зеленого дракона и драконьей кровью, которая обладала мощными кислотными свойствами. Его руку мгновенно ранило. Киагану было все равно. Он испустил еще один крик и завершил уникальную трансформацию. Правая рука, которую он сунул в живот дракона, внезапно стала толстой и мягкой. Даже цвет обнаженной кожи снаружи стал зелено-серым. В мгновение ока Киаган завершил преобразование части своего тела в щупальце, и через него он непрерывно вводил большое количество крови и плоти, которые были заражены уникальными эпидемическими вирусами. Мгновенно плоть и кровь внутри тела зеленого дракона начали кипеть. Чешуя по всему телу поднималась вверх и вниз, как будто в теле бушевали звери. Зеленый дракон страдал от боли, испуская печальный крик, потрясший небо и землю. По правде говоря, когда первый тревожный призыв зеленого дракона раздался в небе, все сердца были поражены страхом и мощным потоком силы с площади. Человекообразный силуэт света неопрятно одетый вылетел из дворца и отправился на площадь. В ответ на это из зданий вокруг дворца выстроилась дюжина световых силуэтов. Эти были сияющие рыцари города Гердуран. Когда их сила была активирована, рунические энергии вокруг них вливались в их тела, сразу превращая их в существ света. Судя по расположению сияющих рыцарей у дворца, было очевидно, что в центре их защиты находился великий рыцарь дракона. Среди массы сияющих человеческих фигур был тот, который был явно намного ярче остальных. Его сущность была похожа на миниатюрное солнце, которое освещало все ночное небо. Каждое его действие несло мощь и страшное чувство абсолютного господства. Когда он кричал и мчался к площади, мощные энергетические ударные волны пульсировали по его телу. К сожалению, он не мог летать. Сияющие рыцари тоже не могли летать. Это была, пожалуй, самая большая трагедия среди рыцарей и воинов. Мир благословил их несравненно мощными физическими способностями, а также устрашающей силой, но они также были лишены своей ловкости. Поэтому до площади было еще далеко. Повторные крики Рисаны, очевидно, сильно беспокоили рыцаря-дракона. Он ревел и разбивал стены по дороге. Чтобы сэкономить время, он даже использовал рывок, боевую технику, используемую при нападении на врагов, чтобы пересечь дистанцию. После 27 секунд повторения, мощное заклинание огня, которое Грим метнул вместе с огненным лордом, наконец-то было завершено. Одна единственная красная точка, яркая, как утренняя звезда, появилась в черном небе. Красная точка начала увеличиваться, неся ужасающую кинетическую энергию и облака пламени, которые заполняли небо. Она быстро рухнула с неба прямо на зеленого дракона. Удар метеорита. Это было мощное заклинание. Только элементный голем, обладающий атрибутами огня и земли, как огненный лорд, мог запустить такое разрушительное заклинание. Роль Грима в совместном заклинании заключалась только в том, чтобы обеспечить огненному лорду большое количество огненного элементия, максимально сократив время повторения и наведения. Рыцарь дракона третьего класса Калык, еще в 1 километре от него, широко раскрыл глаза от гнева, увидев ужасающую мощь метеорита, падающего с неба. Он громко закричал, сосредоточил энергию в руках, чтобы сформировать копье, и со всей силой бросил его в пылающий метеор. Энергетическое копье пересекло 2 километра пространства и направилось к метеору. Однако прежде чем оно соприкоснулось с метеоритом, копье испарилось из-за сильной жары и облаков пламени, которые заполняли небо. Но пылающий метеор все равно пострадал от удара, что вызвало небольшой сдвиг в его траектории. Там, куда приземлился метеорит, появилась глубокая дыра, и трещины, похожие на паутину, появились на каменном полу вокруг него. Городская площадь стихла на 3 секунды, прежде чем взорваться. Каменный пол, скалы и здания на вершине были первыми. Они быстро стали обломками от взрывной волны, распространяющейся наружу в форме кольца. Несмотря на то, что Гримм и другие трое уже подготовились, собравшись вокруг и установив безопасный барьер, их все же вытолкнуло почти на 100 метров. Между тем, зеленый дракон был самой большой жертвой. Небольшая часть взрывной ударной волны разрушила чешую дракона на его теле, в то время как острые костяные выступы по всему позвоночнику смягчились от высокой температуры. Жгучие струи пламени жгли всю обнаженную плоть, в то время как одно из ее крыльев было поражено метеоритом, превратившись в мясную пасту. Столбы магмы, которые поднялись из глубокого кратера, упали на тело зеленого дракона, испепеляя его плоть. Скорбные призывы зеленого дракона Рисаны, с другой стороны, постепенно ослабевали. Поскольку местные власти запретили размещать в городе большие группы ведьмаков, большинство солдат, ответственных за патрулирование вблизи площади, были просто городскими охранниками. Таким образом, они также стали величайшими жертвами этого ужасающего заклинания. В битве могущественных существ обычные люди были всего лишь крошечными муравьями, которых можно было убить одной рукой. Даже половину из многочисленных вампиров, которых привела Мэри, испепелила. Естественно, что человеческие воины, у которых не было возможности защищаться, пострадали еще больше. Даже если пренебречь страшным пламенем, которое достигло почти 100 очков силы атаки, просто дождя камней от ударной волны было достаточно, чтобы превратить их в сито с кровавыми отверстиями. Но даже под таким жестоким ударом все могли ощутить слабую жизненную силу зеленого дракона среди пламени и магмы. Сильная жизненная энергия этого зеленого дракона второго класса была шокирующей. Даже после такого сильного удара он все еще не умер. Более того, каждый ощутил ярость, медленно собирающуюся в теле зеленого дракона. Как только эта мощная сила разразится, она превратит мир в море пламени и гнева. Глава 194. Теоретически было возможно, чтобы группа адептов первого класса смогла убить гигантского дракона второго класса. Но на самом деле это было чрезвычайно сложно, настолько, что выжить при таком почти нереально. Самая большая проблема заключалась в способности гигантского дракона летать. Однако сегодня 4 адептам первого класса, которым еще предстоит испытать войны плоскости, почти удалось совершить ужасающий и шокирующий подвиг – убить дракона. Но почти есть почти. Гримм и другие могли лишь смириться с тем, что их атакам не удалось погасить последние умирающие пламя жизни дракона, а рыцари вот-вот прибудут на площадь. В сегодняшнем сражении было слишком много переменных и неожиданных элементов. Таким образом, нельзя смотреть на силу гигантских драконов свысока, только основываясь на сегодняшних событиях. Во-первых, это был зеленый дракон второго класса, со свободой передвижения, а значит, даже 10 адептов первого класса не могли ничего с этим поделать. Поэтому парализующее вещество адепта Феррера было самым большим фактором успеха в этой битве. Во-вторых, сегодня был редкий случай, когда зеленый дракон Рисана остался один. В своей повседневной жизни Рисана либо была вместе с рыцарем третьего класса Калыком, либо мирно спала в своем прекрасном дворце. Естественно, за дворцом стояли строгие патрули ведьмаков, которые отвечали за ее защиту. Однако тонкие политические отношения деятелей в городе Гердуран заставили великого князя Лингтона установить правила против размещения в городе больших групп рыцарей-ведьмаков. Таким образом, зеленый дракон, живший на городской площади, имел городских охранников в качестве своих защитников, а слуг для дракона временно наняли из гетто. Все эти детали в конечном итоге привели к опасной для жизни катастрофе для зеленого дракона. Менее чем за 3 минуты ее избили почти до смерти 4 адепта, которые ждали этого момента. К сожалению, будь то преобразование Грима в пламенного демона и его отчаянные удары клинком, или Мэри, лежащая на кровавой груди зеленого дракона и пившая его кровь, или превращение Киагана в гигантское щупальце, постоянно поедающего плоть дракона, или даже непрестанное отравление Феррера его вирусом. Даже когда каждый из них использовал свои самые ужасающие средства и когда последний огонек жизни зеленого дракона Рисаны почти потух, зеленый дракон не погиб. По приказу Грима огненное божество на внешнем краю площади запустило встречный заряд к рыцарям, которые спешили к ним. К сожалению, на полпути в него врезалась дюжина клинков полумесяца, клинков истребления зла, мечей священного сияния и других подобных мощных техник рыцарей. Сияющим рыцарям нужно было полагаться на их силу тела, чтобы активировать рунические энергии. В отличие от рыцарей-чароразрушителей, которые должны были полагаться на руническое оружие, огненное божество взорвалось, у него даже не было возможности бороться. Сияющие рыцари почти достигли края площади. Они находились всего в 500 метрах от Грима и других, всего на 100 метров больше, и они будут в пределах досягаемости, чтобы взорвать Грима и других своими техниками. Когда это произойдет, они были уверены, что им нужна только одна волна атак, чтобы полностью стереть этих раздражающих вредителей с лица этой плоскости. Сцена разрушения огненного божества была впечатляющей. Увидев мощных противников, Грим и другие могли только отказаться от своего желания убить дракона. Грим убрал огненного лорда и отскочил с помощью телепортации пламени. Грим исчез в гигантском скоплении огня и появился на другой стороне площади. Грим махнул рукой, злобно ухмыляясь, и цепь огненных шаров взорвала охранников города вокруг него. Как только поток пламени стабилизировался, он повернулся и снова быстро произнес заклинание телепортации. Киаган и Феррер не очень умели летать, и они не смели медлить. Каждый из них использовал лучшие способности, превратившись в черный дым, или увеличив пару ветряных крыльев, и быстро покинули поле битвы. Только Мэри была слишком жадна, отчаянно пожирая кровь дракона, даже когда ядовитая кровь окрасила ее полностью в зеленый цвет. Только когда сияющие рыцари были почти в 300 метрах от нее, она неохотно взмыла на небо. Гигантские крылья летучей мыши на ее спине внезапно открылись, и она быстро улетела.